Новый Китай. В начале 20 века в Китае активизировались революционные силы. Гнет императорских чиновников и постоянный рост налогов привели к волнениям в различных частях Китая. В 1900 году в Пекине началось боксерское восстание. Боксерское и хэтуаньское восстание – это антиевропейское, антиимпериалистическое, антихристианское восстание и хэтуани, буквально отрядов гармонии и справедливости в Северном Китае. Большинство повстанцев соблюдали религиозно-мистические ритуалы, заимствованные от традиционных подпольных сект. Многие участники организации регулярно занимались физическими упражнениями – цюань, напоминавшими кулачный бой, за что впоследствии были прозваны европейцами-боксерами. Восставшие напали на квартал иностранцев. Лишь объединенные силы европейских экспедиционных войск смогли это восстание подавить. В 1911 году началась Синхайская революция, которая привела к падению императорской власти. Генерал Юань Шикай заставил маньчжурскую династию отречься от престола. В 1912 году была образована Конституционная Китайская республика под руководством Сунь Ецена, ставшего основателем консервативной партии Гоминьдан. Однако в ходе борьбы Сунь Ецена и Юань Шикая за власть Китай оказался на грани оккупации Японии, которая захватила провинцию Шаньдун. Одним из поворотных моментов в истории Китая стал 1921 год, когда в Шанхае была образована Коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном. 12 марта 1925 года умер Сунь Ятсен, а лидером партии Гоминьдан стал генерал Чан Кайши. В 1931 году японцы завоевали Маньчжурию и создали на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-го. Японцы рассчитывали на поддержку в нем маньчжурских националистов, но к тому времени большинство населения Маньчжурии составляли ханьцы. В дальнейшем почти в течение 30 лет в Китае шла борьба между коммунистической партией под руководством Мао Цзэдуна и партией националистов во главе с Чан Кайши. Огромная отсталая, бедная, разоренная, дезорганизованная страна в результате длительной гражданской войны. Население почти 500 миллионов человек, из которых 90% крестьяне. Рабочий класс, наполовину крестьянский, малообразованный, незначительный в численном отношении. Бесконечное малое количество квалифицированных рабочих, инженеров, техников и, наконец, отсутствие капитала и мало шансов получить его из-за границы. Таковы непосредственные данные. Изложений их достаточно, чтобы свести к минимуму словоблудие о социализме. Впрочем, о социализме говорят только в будущем времени в условном наклонении. Это некий далекий рай. Этьен Балаш, французский синолог. Во время Второй мировой войны восток Китая был вновь оккупирован японцами, которые покинули страну лишь после капитуляции милитаристской Японии в сентябре 1945 года. После окончания Второй мировой войны в Китае вспыхнула гражданская война, победу в которой одержали коммунисты. 1 октября 1949 года лидер Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики, которая существует до сих пор. 2 октября того же года СССР стал первым государством, которое официально признало КНР и установило с ней дипломатические отношения. А Чан Кайши со своими сторонниками укрылся на Тайване, создав там свое государство – Китайскую Республику Тайвань. До этого на Тайване проживали в основном аборигены некитайского происхождения. Чан Кайши возглавил правительство и Гоминьдан на Тайване. Его долгое время считали предателем и отщепенцем. Но в последнее время отношение к Чан Кайши изменилось в лучшую сторону. Он этого заслуживает, поскольку сделал очень много для освобождения китайского народа от цинской власти и от японских захватчиков. Ему можно поставить в упрек гражданскую войну между сторонниками Гоминьдана и КПК, но в гражданской войне всегда виноваты обе стороны. Андрей Левонович Шляхов, российский писатель. При масштабной экономической и технической помощи Советского Союза началось быстрое восстановление народного хозяйства КНР и ее поступательное развитие по социалистическому пути. 9 сентября 1976 года Мао Цзэдун умер. Официальная оценка деятельности Мао выглядит следующим образом. Товарищ Мао Цзэдун является великим марксистом, а также великим пролетарским революционером, стратегом и теоретиком. Если оценивать его жизнь и деятельность целиком, то становится ясно, что его заслуги перед китайской революцией и китайским народом значительно преобладают над ошибками, допущенными им в период культурной революции, несмотря на то, что некоторые из этих ошибок весьма серьезны. Заслуги Мао занимают первостепенное место, а ошибки стоят за ними. Андрей Левонович Шляхов, российский писатель. А в 1978 году Дэн Сяопин и его сторонники взяли курс на экономические реформы и открытость внешнему миру, что позволило приступить к новому этапу модернизации Китая. В результате на протяжении 30 лет экономика КНР демонстрировала высокий темп роста, в среднем 9-10% в год, начавший снижаться только после мирового финансового кризиса 2008 года. В настоящее время генеральным секретарем КПК и председателем КНР является Си Цзиньпин. Нынешняя реальность, раз уж ей нужно дать название, называется государственным капитализмом. И тут больше государства, чем капитализма. Этьен Балаш, французский синолог.